Наконец, незримо где-то выработалось решение. Мы, бригадиры, человек 6-7, вышли в сени к терпеливо ожидавшему нас начальству. Это были сени того самого барака 2, недавней режимки, откуда шел подкоп метро. И самый их лаз начинался в нескольких метрах от нынешней нашей встречи. Мы прислонились к стенам, опустили глаза и замерли, как каменные. Мы опустили глаза, потому что смотреть на хозяев взглядом подхалимным не хотел уже никто, а мятежным было бы неразумно. Мы стояли, как заядлые хулиганы, вызванные на педсовет. В расхлябанных позах, руки в карманах, головы на бок, в сторону, невоспитуемые, непробиваемые, безнадежные. Зато из обоих коридоров к сеням подперла толпа зэков, и, прячась за передних, задние кричали все, что хотели, наши требования и наши ответы. Офицеры же с голубыми каймами погонов, среди знакомых и новые, доселе невиданные нами, формально видели одних бригадиров и говорили им. Они обращались сдержанно. Они уже не стращали нас, но и не сходили еще к равному тону. Они говорили, что в наших якобы интересах прекратить забастовку и голодовку. В этом случае будет нам выдана не только сегодняшняя пайка, но и небывалая в ГУЛАГе вчерашнего дня. Как привыкли они, что голодных всегда можно купить. Ничего не говорилось ни о наказаниях, ни о наших требованиях, как будто их не существовало. Надзиратели стояли по бокам, держа правые руки в карманах. Из коридора кричали: «Судить виновников расстрела! Снять замки из бараков! Снять номера!» В других бараках требовали еще пересмотра ОСОВских дел открытыми судами. А мы стояли, как хулиганы перед директором, скоро ли он отвяжется. Хозяева ушли, и барак был снова заперт. Хотя голод уже притомил многих, головы были неясные и тяжелые, но в бараке ни голоса не раздалось, что надо было уступить. Никто не сожалел вслух. Гадали, как высоко дойдет известие о нашем мятеже. В Министерстве внутренних дел, конечно, уже знали или сегодня узнают, но ус! Ведь этот мясник не остановится расстрелять и всех нас, 5000. К вечеру слышали мы гудение самолета где-то поблизости, хотя стояла нелетная облачная погода. Догадывались, что прилетел кто-нибудь еще повыше. Бывалый зэк, сын ГУЛАГа, Николай Хлебунов, близкий к нашим бригадам, а сейчас после 19 отсиженных лет устроенный где-то на кухне, ходил в этот день по зоне и успел и не побоялся принести и бросить нам в окошко мешочек с полпудом пшена. Его разделили между семью бригадами и потом варили ночью, чтобы не наскочил надзор. Хлебунов передал тяжелую весть. За китайской стеной второй лагпункт, украинский, не поддержал нас. И вчера, и сегодня украинцы выходили на работу, как ни в чем не бывало. Сомнений не было, что они получили наши записки и слышат двухдневную нашу тишину. Из башенного крана строительства видят двухдневное наше безлюдье после ночной стрельбы. Не встречают в поле наших колонн. И тем не менее, они нас не поддержали. Как мы узнали потом, молодые парни и их вожаки, еще не искушенные в настоящей политике, рассудили, что у Украины судьба своя, от москалей отдельные. Так, ретиво начав, они теперь отступались от нас. Нас было, значит, не 5000, а только 3. И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями. Но когда чекисты, еще более многочисленные, на третье утро снова вызвали бригадиров в сени, и мы опять пошли и стали, неохотливые, непроницаемые, воротя морды, решение было общее не уступать. Уже у нас появилась инерция борьбы. И хозяева только придали нам силы. Новоприехавший чин сказал так. Управление песчаного лагеря просит заключенных принять пищу. Управление примет все жалобы. Оно разберет и устранит причины конфликта между администрацией и заключенными. Не изменили нам уши. Нас просят принять пищу, а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стекла и фонари, с ножами гонялись за надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем, а конфликт между равными сторонами, администрацией и заключенными. Достаточно было только на 2 дня и 2 ночи нам объединиться. И как же наши душевладельцы изменили тон? Никогда за всю жизнь, не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза, не слышали мы от хозяев таких елейных речей. Однако мы молча стали расходиться. Ведь решить-то никто не мог здесь. И пообещать решить тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв голов, не обернувшись, хотя начальник Олпа по фамилии окликал нас. То был наш ответ, и барак заперся. Снаружи он казался хозяевам каким-то немым и неуступчивым. Но внутри, по секциям, началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн. Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса «уступить». Чего большего мы могли достигнуть в самом деле? Мы устали, мы хотели есть. Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нес их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать. Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь и промолчали бы ее до смерти. Их слушали, конечно, и недобитые стукачи. Эти призывы позвончавшего, на несколько минут обретенного голоса, в нашей комнате Дмитрий Панин, должны были окупиться потом новым сроком, петлей, на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в первый раз делали то, для чего созданы. Уступить сейчас значит сдаться на честное слово. Честное слово чье? Тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря? Когда ж они выполнили хоть одно свое слово? Поднялась давно осажденная муть страданий, обид, издевательств. В первый раз мы стали на верную дорогу и уже уступить. В первый раз мы почувствовали себя людьми и скорее сдаться. Веселый злой вихорок обдувал нас и познабливал. Продолжать, продолжать. Еще не так они с нами заговорят. Уступят. Но когда и в чем можно будет им поверить? Это оставалось неясным все равно. Вот судьба угнетенных. Нам неизбежно поверить и уступить. И, кажется, опять ударили крылья орла. Орла нашего слитого двухсотенного чувства. Он поплыл. А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дело нам осталось — думать. Давно окончились в бараке последние крошки. Уже никто ничего не варил, не делил. В общем молчании и неподвижности слышались только голоса молодых наблюдателей, прильнувших к окнам. Они рассказывали нам обо всех передвижениях по зоне. Мы любовались этой 20-летней молодежью, ее голодным светлым подъемом, ее решимостью умереть на пороге еще не начинавшейся жизни, но не сдаться. Мы завидовали, что в наши головы истина пришла с опозданием, а позвонки спинные уже костенеют на пригорбленной дужке. Я думаю, что могу уже теперь назвать Янока Барановского, Володю Трофимова. И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, наблюдатели крикнули с горячей досадой: «Девятый барак! Девятый сдался! Девятый идет в столовую!» Мы вскочили все. Из комнат другой стороны прибежали к нам. Через решетки с нижних и верхних нар, вагонок, на четвереньках и через плечи друг друга мы смотрели, замерев, на это печальное шествие. 250 жалких фигурок, черных и без того, еще более черных против заходящего солнца, тянулись наискосок по зоне длинной, покорной, униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой, неверной, бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли, и не хотели за ними. Некоторых самых ослабевших вели под руку или за руку, и при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих слепцов. А еще у многих в руках были котелки или кружки, и эта жалкая лагерная посуда, несомая в расчете на ужин, слишком обильной, чтобы проглотить его сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за подаянием, была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогательной. Я почувствовал, что плачу. Покосился, стирая слезы, и у товарищей увидел их же. Слово девятого барака было решающим. Это у них уже четвертые сутки. С вечера вторника лежали убитые. Они шли в столовую, и тем самым получалось, что за пайку и кашу они решили простить убийц. Девятый барак был голодный барак. Там были сплошь разнорабочие бригады. Редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть, они сдались, чтоб не было еще новых трупов. Мы расходились от окон молча. И тут я понял, что значит польская гордость, и в чем же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер-поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний 10-й год. Даже когда он был прорабом, никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок. А сейчас исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом крикнул: «Бригадир, не будите меня на ужин, я не пойду!» Взобрался наверх вагонки, отвернулся к стене и не встал. Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него бестелесной свободы. Если бы все мы были так горды и тверды, какой бы тиран удержался? Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу, наверствовать. Хотя у начальников, конечно, зудело о плане, а только кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли. «Пир победителей», — пошутил Панин, уже знавший мою пьесу. Да, ласковые хозяева еще раз обещали, что все законные просьбы, однако кто знал и определял, что законно, будут удовлетворены. А между тем роковая мелочь. Некий Володька Пономарев, сука, все дни забастовки бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза, бежал на вахту. Это значит, он бежал предать и за зоной миновать ножа. В этом побеге Пономарева для меня отлилась вся суть блатного мира. Их мнимое благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно друга. Но попав в круговорот революции, они непременно сподличают. Они не могут понять никаких принципов, только силу. Можно было догадаться, что готовят аресты зачинщиков, но объявляли, что напротив приехали комиссии из Караганды, из Алма-Аты, из Москвы и будут разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке. Сели чины какие-то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли, говорили, записывалось. А во вторник после отбоя собрали бригадиров для предъявления жалоб. На самом деле это совещание было еще одной подлостью, формой следствия. Знали, как накипело у арестантов, и давали высказаться, чтобы потом арестовывать верней. Это был мой последний бригадирский день. У меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда по-лагерному это будет удобно. В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас удобно, и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание.